Глава 9.1. Проходит неделя. Билли по-прежнему ждет вести от Джорджо, но их нет. В пятницу он вновь собирает соседей на барбекю, и потом они с Джамалом и Полом Рагландом кидают мяч на заднем дворе, пока дети играют в салочки и шныряют туда-сюда под летящим мячом. Подают соседи мощно, аж воздух кипит. Хотя Джамал нашел для Билли неплохую перчатку, рука у него гудит, когда он моет посуду. Тут-то и раздается звонок. Сначала Билли идет к телефону Дэвида Локриджа, но звонит не он. Трубка Билли Саммерса тоже молчит. Получается, звонит третий. Неожиданно. Наверное, это Баки, ведь больше звонить на номер Далтона Смита некому. Однако, достав трубку из ящика буфета в гостиной, он понимает, что это не так. Свой номер он вписал в договор, который заполнял у риэлтора Мёртона Рихтера. А еще он дал его Беверли Дженсен, соседке наверху. «Алло?» «Здорово, сосед!» «Это не Беверли, а ее муж». «Как Алабама?» На секунду Билли застывает в недоумении. «Какая еще Алабама?» «Далтон, что-то вы пропали, слышите меня?» Тут все встает на свои места. Далтон Смит ведь уехал в очередную командировку в Хантсвилл, штат Алабама, устанавливать новые компьютеры в офисе Equity Insurance. «Я здесь слышу вас, как в Алабаме, да жарко, вот как. В остальном погода ничего?» Билли понятия не имеет, какая сейчас погода в Хантсвилле. Примерно такая же, как здесь, но мало ли. Надо было проверить прогноз, но, черт побери, откуда ему было знать, что Дон Дженсен позвонит? «Ага, нормально», — отвечает он. «Чем могу помочь?» «Да вот мы тут сели и гадаем, кто ж ты такой, мать твою», — скажет сейчас Дон. «Народ обычно легко ведется на штучки вроде накладного живота, но мою жену не проведешь». «Знаете, — говорит Дон, — вчера матери Беверли поплохело, и сегодня днем ее не стало». «О, это ужасно. Соболезную. Билли искренне жаль Беверли и ее маму. Пусть сердце за них не болит, к Беверли он относится не так тепло, как Кори Акерман, но человек она хороший». «Да, Бев вне себя от горя. Сейчас она в спальне. Складывает вещи и рыдает, рыдает и складывает. Мы завтра вылетаем в Сент-Луис, возьмем в аэропорту машину на прокат и поедем в этот занюханный городишко Диггинс. Похороним маму, уладим кое-какие дела. Придется пробыть там неделю или больше», — Дон вздыхает. «Траты, конечно, непредвиденные, но что поделать. Адвокат во вторник будет читать завещание и думает, что, возможно, мы тоже что-то унаследуем. Так я понял из его слов. Но вы знаете адвокатов». «Они себе на уме». «Вот-вот, лишнего не скажут. Но Аннет была, как говорится, экономной, а Бев — ее единственный ребенок». «Ясно». «Я потому и звоню, что мы надолго уезжаем. Бев хотела спросить, нельзя ли нам оставить ключ от квартиры под вашей дверью. Когда вернетесь из БАМы, будьте добры, если не трудно, загляните в наш холодильник и полейте ее хлорофитом и недотрогу. Она без ума от этих растений, даже имена им придумала, представляете? Вы на неделю вернетесь? Если нет, я даже не знаю, что делать, мы тут почти никого не знаем». «Было бы кого знать», — думает Билли. И еще он думает, какая прекрасная возможность. Просто фантастический подарок судьбы. Весь дом на Пирсон-стрит будет в его распоряжении, если только Дженсены не вернутся раньше, чем Джоэла Аллена привезут из Калифорнии. «Даже не знаю, к кому еще обратиться». «Охотно вам помогу. А сколько вы там пробудете?» «Не могу сказать. Минимум неделю, может, две. Взял на работе отпуск. За свой счет, конечно. Но если нам что-то перепадет...» «Понял. Нет, ну какое везение. О растениях не переживайте. Я скоро вернусь и пробуду дома довольно долго». «Отлично. Бев сказал, чтобы вы брали из холодильника все, что захотите. Чего добру пропадать? Молоко-то, конечно, скиснет». «Да, — говорит Билли, — у меня недавно как раз скисло. Ну, хорошо вам съездить». «Спасибо, Далтон». «Да не за что». 2. Ночью Билли лежит, спрятав руки под подушку, и смотрит на овальное пятно дымчато-желтого света на потолке от фонаря перед домом семьи Фасио. Никак не доходят руки купить сюда шторы. Он то и дело вспоминает об этом, но в нужный момент все вылетает из головы. Может, хоть теперь вспомнит, когда ему больше нечего делать, только ждать. Хорошо, если ждать придется недолго. Дело не только в удачно опустевшем доме на Пирсон-стрит. Просто не хочется торчать без дела в башне Джерарда. История Бенджи подошла к событиям в Эль-Фаллудже, и Билли уже знает, какие потрясающе яркие детали хочет запечатлеть. Как на ветру, будто флаги развивались на пальмах драные зеленые пакеты. И как однажды маджахеды приехали на такси. Они целыми кучами высыпали из маленькой машины, точно клоуны в цирке. Вот только клоуны обычно не вооружены до зубов. Как ребята в футболках с 50 Cent'ом и Snoop Dogg'ом носили им боеприпасы, шныряя среди развалин в стоптанных кроссовках Nike и Chuck Taylor. Как трехногий пес бежал по парку аттракционов Джолан с оторванной человеческой ладонью во рту. Билли отчетливо видит белую пыль на лапах этого пса. Все эти образы ждут, когда их соберут воедино, но сделать это пока нельзя. Сперва нужно завершить работу. Уильям Уордсворт говорил, что хорошая поэзия берет свое начало из эмоций, вспоминаемых в спокойствии. Билли свое спокойствие утратил. Наконец он проваливается в сон, но среди ночи его будет тихий дзынь текстового сообщения. Обычно такие звуки он во сне не слышит, но сейчас он спит чутко, и сны его подобны тонкой дымке. В песках он только так и спал. На тумбочке у кровати лежат и заряжаются три телефона — Билли, Дэвида и Далтона. Сейчас горит экран его собственного телефона. «Дублдом, позвони». Дальше указан телефон с лас-вегасским кодом города. «Дублдом» — это дабл-домино, казино «Отель Ника». У Билли 3 часа утра. В Вегасе Ник, наверное, еще только готовится ко сну. Билли звонит. Ник берет трубку и спрашивает, как у него дела. Билли отвечает, что дела прекрасно, особенно когда не будет среди ночи. Ник заливисто смеется. «Да не гони! Это лучшее время для звонка! Все дома! Мне сейчас доложили, что наш друг отправится в ваши края в следующую среду. Должен был в понедельник, но чем-то траванулся. Скорее всего, нарочно время тянет. Водитель доставит его прямиком в отель. Сечешь?» Билли сечет. Отель Аллена — это окружная тюрьма. «Наутро его привезут в ЭС. Понял, да?» «Да, в суд». «А как там наш рыжий друг? Достал тебе все, что нужно?» «Да». «В лучшем виде?» «Ага». «Вот и отлично. Агент тебе чиркнет еще одно СМС, и после этого ты должен быть в режиме готовности. Ну, а потом сразу в отпуск, все понял?» «Да», — говорит Билли. «Не забудь оплатить счета за этот телефон и за другой тоже, ясно?» «Да». Билли, конечно, бесит его постоянные указания, но на самом деле это даже хорошо. Значит, Ник по-прежнему думает, что беседует с человеком, у которого чердак слегка протекает. Уничтожить телефон Билли Саммерса, уничтожить телефон Дэвида Локриджа, уничтожить все предоплаченные мобильники, которые он мог купить по дороге. Единственный телефон, что у него останется, тот, о котором Нику ничего не известно. «Ладно, еще поболтаем», — говорит Ник. «Свой телефон пока можешь оставить, но мое сообщение удали». И он кладет трубку. Билли удаляет сообщение, ложится и в ту же минуту засыпает. 3. На выходные устанавливается прохладная погода. Осень, похоже, наконец-то пришла. Билли замечает первые яркие пятна на деревьях вдоль Эвергрин-стрит. В воскресенье он играет в монополию с тремя соседскими детьми, а еще полдюжины толкутся вокруг стола. С костями он обычно дружит, но не сегодня. Три раза выбрасывая дубли, он три хода подряд попадает в тюрьму. Статистическое чудо, сравнимое разве что с тем, чтобы угадать все шесть выигрышных комбинаций в лотерее «Мегамиллионы». Он ждет, пока два противника обанкротятся, а потом проигрывает Дереку Аккерману. Когда банк отчуждает его последнее имущество, дети устраивают кучу малу и хором горланят дразнилку «Дуралей, водку пей». Кори спускается узнать, по какому поводу шум, и сквозь смех кричит детям, чтобы они разошлись и дали человеку продохнуть. «Вы продули!» — торжествует Дэнни Фасио. «Продули ребенку?» «Это точно!» — смеясь, отвечает Билли. «Вот если бы я купил железные дороги, а не угодил в тюрьму!» Подружка Шан, Бекки, громко фыркает, изображая пук, и все опять смеются. Потом они идут наверх, в гостиную, где Джамал смотрит по телевизору игру плей-офф бейсбольного чемпионата, и угощаются пирогом. Шан подсаживается на диван к Билли, на коленях у нее фламинго. На седьмом ининге она засыпает, опустив голову на руку Билли. Кори предлагает ему остаться на ужин, но Билли отказывается, хочет сегодня попасть в кино. Он уже давно собирался посмотреть «Смертельный экспресс». «Я видел трейлер», — говорит Дерек. «Жуть!» «Я ем много попкорна», — отвечает Билли. «С попкорном не так страшно». В кино Билли не идет, а вместо этого слушает подкаст с обзором фильма «На пути к паркингу», где стоит его арендованный Ford Fusion. Соломки подстелить никогда не вредно. На Форде он едет в дом номер 658 по Пирсон-стрит и укладывает свой костюм Далтона Смита в шкаф. Затем поднимается, поливает хлорофитум и бальзамин Беверли Дженсен. У хлорофитума все в порядке, а вот бальзамин еле жив. «Попей водички, Дафна», — говорит Билли вслух, прочитав имя бальзамина на воткнутой в горшок табличке. У хлорофитума тоже есть имя — Уоллер. Билли запирает дом и выходит на улицу в бейсболке, прикрывающей темные волосы. И в солнцезащитных очках, хотя уже почти стемнело. Он возвращает Форд на парковку, потом едет на Тойоте обратно в Мидвуд, где смотрит телевизор и ложится спать. Засыпает почти моментально. 4. В понедельник, ближе к вечеру, раздается стук в дверь. Билли с упавшим сердцем открывает, думая, что это Кен Хофф. Но, к счастью, это не он. На пороге стоит Филлис Стэнхоуп. Она широко улыбается, но глаза у нее заплаканы. «Не желаешь сводить девушку в ресторан?» «Вот так запросто». «Меня бросил парень, и я хочу с кем-нибудь поговорить». Она умолкает и добавляет. «Я угощаю». «Ну, что ты, брось», — говорит Билли. Неизвестно, к чему это приведет, и вообще затею хорошей не назовешь, но ему плевать. «Плачу я, если ты не против. Или опять счет пополам?» Счет они не делят. Расплачивается Билли. Возможно, Филлис решила переспать с ним в честь расставания с парнем. Три отвертки, которые она выпивает почти залпом, две до еды и одна во время, только подтверждают его опасения. Билли предлагает карту вин, Филлис отмахивается. «Никогда не мешаю», — говорит она. «Не мешать, потом не страдать. Это из...» «Кто боится Вирджинии Вулф?» — заканчивает Билли, и Филлис смеется. За ужином она почти не ест. Говорит, что расстались не очень хорошо. Сперва повздорили лицом к лицу, а закончили по телефону. Кусок в горло не лезет. А вот выпить очень хочется. Может, счет они не поделят, но немного храбрости ей не повредит, учитывая, что случится дальше. Оно случится, к гадалке не ходи. И Билли этого хочет. Он давно уже не был с женщиной. Оплачивая счет одной из карточек Дэвида Локриджа, он вспоминает, как дети вчера наваливались на него и кричали «Дуралей, водку пей!». И вот, пожалуйста, не прошло и дня, а он уже пьет водку. Влюбленный дуралей. «Давай поедем к тебе. Не хочу смотреть на его пену для бритья в ванной». «Что ж», — думает Билли, — «пожалуйста, можешь посмотреть на мою и даже почистить зубы моей щеткой». Когда они приезжают в его желтый домик на Эвергрин-стрит, Филлис оценивающе осматривается, делает комплимент его постеру с доктором Живаго, купленному в лавке старьевщика, и спрашивает, не найдется ли у него чего-нибудь выпить. У Билли есть упаковка пива в холодильнике. Он предлагает ей стакан, но Филлис говорит, что будет пить прямо из банки. Билли приносит две в гостиную. «Я думала, ты не пьешь, пока работаешь над книгой». Он пожимает плечами. «Обещания дают, чтобы их нарушать. И потом, я же сейчас не работаю». Они едва успевают открыть свои банки, как Филлис заявляет, что ей жарко, и начинает расстегивать блузку. Утром они обнаружат пиво на тумбочке, почти нетронутое и выдохшееся. Сексом Билли остается доволен. Ей вроде тоже понравилось, но с женщинами никогда точно не скажешь. Иногда им хочется, чтобы их поскорее оставили в покое и дали уже поспать. Но если она и притворяется, то делает это очень хорошо. В какой-то момент, когда ему самому уже трудно сдерживаться, она утыкается ему в плечо со звуком «м-м-м» и почти до крови впивается ногтями ему в спину. Когда он откатывается на свою сторону кровати, Филлис хлопает его по плечу. «Молодец, мол». «Только не говори, что трахнул меня из жалости». «Даже близко нет», — отвечает Билли. «На всякий случай не буду спрашивать, не в отместку ли бывшему ты трахнулась со мной». Она смеется. «Правильно, не спрашивай». С этими словами она отворачивается и через 5 минут уже храпит. Какое-то время Билли лежит без сна, не из-за ее храпа. Храпит Филлис женственно, почти мурлычет. Просто в голову опять лезут непрошенные мысли. То, как она пришла к нему в офис и потом поехала с ним домой, похоже на отрывок из романа «Золя», где каждый персонаж должен отработать по полной программе, после чего выходит на сцену в последний раз, на поклон. Билли надеется, что его история пока не подходит к концу, но эта ее часть почти на исходе. Если он доведет задуманное до конца и получит деньги, у него начнется новая жизнь в роли Далтона Смита или еще кого-нибудь, и, возможно, она будет лучше прежней. Какое-то время назад, вероятно, когда он только начинал писать историю Бенджи, Билли вдруг осознал, что эта жизнь ему невыносима. Он в ней задыхается. Идея, которой он себя успокаивал, да нет, тешил, будто убивает только плохих, отнюдь не палочка-выручалочка и не панацея. В домах на этой улице спят хорошие люди. Конечно, убивать он их не собирается, но что-то внутри них умрет, когда они узнают о его истинных намерениях. Слишком поэтично? Слишком романтично? Да нет, рядом с ними поселился незнакомец. Со временем он втерся к ним в доверие, превратился в соседа, но сейчас будет кульминация. Они так и не узнали его истинное «я». Около 3 часов утра Билли просыпается от шума. Филлис рвет в ванной. Она смывает унитаз, включает воду. Потом возвращается в кровать. Тихонько плачет. Билли делает вид, что спит. Плач затихает. Снова раздается храп. Билли проваливается в сон, и ему снятся мусорные пакеты, развивающиеся на ветру. 5. Около 6 утра он просыпается от запаха кофе. Фил хозяйничает на кухне, босиком и в одной из его рубашек. «Как спалось?» — спрашивает Билли. «Хорошо. А тебе?» «Отлично. И кофе пахнет превосходно». «Я украла у тебя пару таблеток аспирина. Похоже, немного перебрала вчера». Она смотрит на него сконфуженно и насмешливо. 50 на 50. «Ну, главное, чтобы пену для бритья не украла». Она смеется. Утро после секса на одну ночь бывает довольно мерзким. Билли сам иногда с этим сталкивался, но на сей раз все неплохо. Даже хорошо. И Фил тоже хорошая. На его предложение пожарить яичницу-болтунью она корчит гримаску и мотает головой. Он все-таки уговаривает ее съесть один тост без масла. Потом оставляет спальню и ванную в ее распоряжении, чтобы она могла спокойно привести себя в порядок. Когда она выходит, вид у нее вполне приличный, разве что рубашка чуть помята. «Потом ей будет о чем рассказать людям», — думает Билли. «В постели с убийцей. Если, конечно, она захочет о таком рассказывать. Может и не захотеть». «Подбросишь меня домой, Дэйв? Хочу переодеться». «С удовольствием». На пороге она оборачивается и кладет руку ему на плечо. «Я спала с тобой не в отместку бывшему». «Правда?» «Правда. Иногда женщине нужно, чтобы ее кто-то хотел. Ты ведь меня хотел, так?» «Так». Она кивает, как бы говоря, что теперь все улажено. «Я тоже. Но думаю, больше это не повторится. Никогда не говори никогда, но мне так кажется». Билли, который знает, что это совершенно точно не повторится, кивает. «Друзья?» — спрашивает Фил. Он обнимает ее и целует в щеку. «Друзья навек». Утро еще раннее, но народ на Эвергрин-стрит встает рано. На крыльце дома напротив сидит в кресле качалки Диана Фасио. Она закуталась в теплый розовый халат и попивает кофе. Билли открывает пассажирскую дверь Тойоты и придерживает ее для Фил. Когда он обходит машину, чтобы сесть за руль, Диана показывает ему два больших пальца. Билли приходится улыбнуться в ответ. 6. Когда приезжают фургоны с едой, Билли идет за тако и колой. Джим Олбрайт, Джон Колтон и Гарри Стоун — молодые юристы, прям герои какого-нибудь сериала или романа Гришима — машут ему рукой и подзывают к себе, но Билли говорит, что хочет поесть в кабинете, за работой. Джим в ответ на это произносит цитату. «Никто на смертном одре еще не жалел, что слишком мало времени проводил в офисе», — сказал Оскар Уайльд перед тем, как отбыть в лучший мир. Билли мог бы ответить Джиму, что вообще-то Оскару Уайльду приписывают совсем иные предсмертные слова. «Либо эти обои, либо я», но только молча улыбается. На самом деле он просто не хочет проводить время с этими ребятами. И не потому, что они ему не нравятся, а наоборот, потому что они ему по душе. И Фил, похоже, решила взять отгул. Он надеется, что в среду и четверг она тоже не выйдет на работу, хотя это уже маловероятно. Когда он входит в офис, звонит телефон Далтона Смита. «Далан, дружище!» — восклицает Дон Дженсен. «Вернулся!» «Ага». «Как делишки? Как там Даффи и Уоллер?» «У нас все отлично, живем припеваючи. А как вы?» Вообще-то Билли все понял по голосу Дона. А ведь на дворе практически утро. «Лучше некуда!» Язык у него заплетается, и вместо «лучше» он говорит «лучше». «У Беви тоже. Скажи привет, Беви». Издалека доносится вопль. «Привет, зайка!» И пронзительный смех. Значит, она тоже выпила. Не похоже, чтобы они оплакивали усопшую. «Беви передает привет», — говорит Дон. «Да, я слышал». «Далден, дружище», — чуть тише произносит Дон. «Мы теперь богачи». «Серьезно?» «Ага. Адвокат сегодня утром зачитал завещание. Мама Беви оставила нам все. Акции, накопления. почти 200 тысяч долларов!» На заднем плане Бевви издает победный клич, и Билли невольно улыбается. Быть может, завтра, протрезвев, она опять зальется слезами. Но сейчас у этих людей, снимавших квартиру в далеко не самом престижном районе города, праздник, и Билли их понимает. «Отличная новость, Дон. Очень рад за вас». «Сколько ты пробудешь дома? Я чего звоню?» «Надеюсь, долго. У меня тут новый контракт нарисовался». Дон даже не дает ему договорить. «Отлично, отлично. Слушай, ты, пожалуйста, поливай дальше Даффи и Уоллера, а то мы... Знаешь что?» «Что?» «Угадай». «Понятия не имею». «А придется, мой компьютерный гений, придется!» «Вы едете в Диснейленд». Дон хохочет так громко, что Билли приходится отодвинуть трубку от уха, но он по-прежнему улыбается. В жизни добрых, порядочных людей произошло что-то хорошее. Каково бы ни было его собственное положение, он за них рад. Интересно, писал ли Золя о чем-то подобном? Наверное, нет. А вот Диккенс мог. «Почти угадал, Далден! Мы едем в круиз!» На заднем плане опять улюлюкает Беверли. «Ты хотя бы месяц пробудешь дома? Или 6 недель? Просто мы...» Тут Беверли выхватывает у него телефон, и Билли опять приходится отодвинуть трубку от уха, чтобы поберечь свою многострадальную барабанную перепонку. «Если нет, пусть подыхают. Я потом новые куплю. Целую оранжерею». Билли успевает принести ей соболезнования и поздравить, а потом трубка снова переходит к Дону. «Мы как вернемся, съедем оттуда нахрен. Никаких больше живописных пустырей под окном. Не, ты не подумай, у тебя квартира нормальная, дал. Беверли поначалу ее хотела». Бев кричит. «Больше не хочу!» «Я без проблем полью Дафну и Уолтера, не волнуйтесь», — заверяет их Билли. «Мы вам заплатим, мистер компьютерный гений и цветочная нянька. Можем себе это позволить!» «Не нужно. Я рад помочь. Вы хорошие соседи». «Ты тоже, Даллан, ты тоже! Знаешь, что мы пьем?» «Шампанское?» Билли опять отодвигает трубку от уха. «Не в бровь, черт подери, а в глаз!» «Не переусердствуйте», — говорит Билли, «и передавайте Беверли мои наилучшие пожелания, хорошо? Соболезную ее утрате, но радуюсь вместе с вами». «Все передам, не вопрос! Спасибо огромное, дружище!» Он умолкает, а потом серьезным, почти трезвым голосом добавляет потрясенно. $200 000! Просто невероятно, да?» «Да», — соглашается Билли. Он кладет трубку и откидывается на спинку своего офисного стула. Сам-то он получит куда больше 200 000, но настоящие богачи — это Дон и Беверли Дженсен. «Да, сэр, вот кто настоящие богачи. Сентиментально, но правда». 7. Наутро, когда он въезжает в паркинг рядом с башней Джерарда, на телефон Дэвида Локриджа приходит сообщение. Он читает его не сразу. Сперва паркуется на 4-м уровне. «Руссо. Чек в пути». Билли в этом очень сомневается. На западном побережье только 7:30 утра, но чек вполне вероятно скоро будет в пути. Аллен едет. Возможно, он полетит обычным пассажирским самолетом, но в наручниках и в сопровождении городского опера или сотрудника полиции штата. Что ж, превосходно. Шоу начинается. Давно пора. Билли открывает заднюю дверь машины и достает с сиденья бумажный пакет для продуктов. Только внутри не продукты, а штаны-парашюты и атласная куртка с логотипом Rolling Stones. Штаны, правда, не золотистые, как у Колина Уайта. Немного поломавшись, Билли решил, что это все-таки слишком вызывающе, и заказал на Амазоне черные в золотую крапинку. Колин был бы от них в восторге, это точно. На всякий случай Билли заготовил историю для Ирва Дина. Вдруг тот спросит, зачем он притащил на работу еду. Впрочем, Ирв как раз беседует с симпатичными девицами из Кала и просто рассеянно машет Билли рукой, когда тот прикладывает карточку и проходит к лифтам. У себя в кабинете он открывает пакет и, порывшись в тряпках, достает купленную в Стейплз табличку, там таких целый стеллаж, «Извините, закрыто». Надпись окружена грустными мультяшными мордочками. Внизу оставлено немного места для пояснений. Билли берет маркер Шарпи и подписывает. «Нет воды, воспользуйтесь туалетами на 4-м или 6-м этаже». Помахав табличкой в воздухе, чтобы надпись не смазалась, он кладет ее обратно в пакет. Туда же отправляется парик с длинными черными волосами, после чего Билли прячет пакет в шкаф. Сев за стол, он переносит историю Бенджи на флешку. Когда это сделано, запускает на макбуке программу уничтожения всех данных на жестком диске. Компьютер останется здесь. На нем, как и на всем вокруг, множество его отпечатков. Сколько бы он ни тер, все равно 1-2 где-нибудь спрячутся, но это не страшно. Как только он произведет выстрел и увидит труп Джоэла Аллена на лестнице здания суда, Билли Саммерс перестанет существовать. Что до его личного ноута, он мог бы стереть и его, оставить здесь, а потом пользоваться новенькими дешевыми олтеками на Пирсон-стрит, но что-то не хочется. Старый друг поедет с ним. 8. Час спустя в дверь опять кто-то стучит. Билли открывает, рассчитывая увидеть на пороге Кена Хоффа. Может, он в последний момент сдрейфил? И вновь ошибается. На сей раз это Дана Эдисон, один из завезенных Ником вегасских ребят. Сегодня он не в комбезе коммунальных служб. Сегодня он мистер непримечательность в темных брюках и сером повседневном пиджаке. Он невысокого роста, в очках, и с первого взгляда может показаться, что он работает в той же бухгалтерской конторе, что и Филлис Стэнхоуп. Однако, если вы присмотритесь внимательнее, особенно если вы бывший морпех, то заметите нечто странное. «Ну, здравствуй, приятель», — тихо и вежливо произносит Эдисон. «Ник хотел, чтобы я с тобой поболтал. Можно войти?» Билли отходит в сторону. Дана Эдисон бесшумно скользит по передней в своих аккуратных коричневых мокасинах и входит в небольшой конференц-зал, служащий Билли кабинетом и, конечно, укрытием. Эдисон двигается плавно и грациозно. Мельком косится на стол, где стоит личный ноутбук Билли с незаконченной игрой в криббидж, затем смотрит в окно. Мысленно чертит линию, которую Билли чертил уже десятки раз за это лето. Вот только лето кончилось, и в воздухе ощущается намек на легкий морозец. Хорошо, что Эдисон дал ему немного времени. Билли привык быть умницей писателем Дэвидом Локриджем и без подготовки мог оплошать. Однако, когда Эдисон поворачивается к нему, Билли уже надел маску тупого «я». Слегка вытаращенные глаза, чуть приоткрытый рот. Нет, он не похож на деревенского идиота. Скорее на парня, который никогда не слышал о Золя или думает, что это один из заклятых врагов Супермена. «Ты Дана? Я тебя видел у Ника». Гость кивает. «Еще ты видел, как мы с Реджи возимся неподалеку от фургона коммунальных служб, так?» «Ага». «Ник хочет знать, готов ли ты к завтрашнему дню». «Конечно». «Где ствол?» «Но...» Дана ухмыляется, показывая мелкие ровные зубки, такие же аккуратные, как он сам. «Неважно. Главное, что где-то рядом, верно?» «А то». «Стеклорез раздобыл?» Глупый вопрос, ну да ладно. Билли ведь глупый человек. Конечно. Сегодня им не работай. Солнце весь день будет светить в окна с этой стороны, и кто-нибудь может заметить дырку. Знаю. Ну да, наверное, знаешь. Ник говорит, ты был снайпером. Немало народу перебил в Фаллуджу, да? И каково это? Хорошо. Ни хрена не хорошо, и беседа эта ему не нравится. У Билли ощущение, что он впустил в дом маленькое, очень компактное грозовое облако. Ник просто хотел убедиться, что у тебя все по плану. Все по плану. Эдисон продолжает. Ты стреляешь. 5 секунд спустя, максимум 10, вон за тем кафе раздастся очень громкий взрыв. Шашки рванут. Да, точно. За это отвечает Фрэнки. Еще через 5-10 секунд рванет на углу за газетным киоском. Там поработает Полли Логан. Люди начнут разбегаться. Ты тоже побежишь. Обычный офисный работник, которому стало сперва любопытно, а потом очень страшно. Забегай за угол. Там будет стоять фургон коммунальных служб. Реджи откроет тебе заднюю дверь, я буду за рулем. Ты запрыгиваешь внутрь и как можно быстрее надеваешь комбез. Все ясно? Все было ясно с самого начала. Билли этот последний инструктаж ни к чему. Да, только хочу кое-что прояснить. Дана. Что же? Мне нужно все подготовить, сам понимаешь. И когда я начну готовиться, назад пути уже не будет. Вы уверены, что все случится завтра? Дана открывает рот и хочет сказать «конечно», но Билли качает головой. «Подумай, прежде чем ответить. Подумай очень хорошо. Если что-то изменится или сорвется, я исчезну, а Джоэл Аллен останется жить и топтать эту землю». «Итак, еще раз, вы уверены?» Дана Эдисон пристально смотрит на Билли, очевидно, новыми глазами, а потом улыбается. «Уверены на 100%, как в том, что солнце встает на востоке. Еще вопросы есть?» «Нет». «Ладно». Эдисон направляется к выходу своей упругой походкой. Рыжий пучок похож на темно-красную дверную ручку. У входа Эдисон оборачивается, смотрит на Билли ясными, лишенными всякого выражения голубыми глазами, и говорит: «Не промахнись». Билли возвращается в кабинет и глядит на незаконченный крибидж. Думает, что Дан Эдисон ничего не сказал ему о пожаре на складе в Коди, а должен был. Еще он думает, что действовать по плану Ника в самом деле нельзя, иначе можно очутиться в канаве с дырой во лбу. Пристрелить его наверняка поручат Эдисону. А кому достанется 1,5 миллиона? Нику, конечно. Билли рад бы верить, что это паранойя, но визит Эдисона только укрепил его подозрения. Уж, конечно, подобная мысль не раз приходила Нику в голову, несмотря на их с Билли давнее сотрудничество. Убрать Кена Хоффа, убрать Билли Саммерса, и все остальные выйдут сухими из воды. Билли закрывает крышку ноутбука. Сегодня он не то что писать, даже в крибидж играть не способен. 9. По дороге домой он заезжает в магазин скобяных изделий «Эйс» и покупает последнюю из необходимых вещей. Навесной замок фирмы «Ель». Когда он возвращается домой, это его последняя ночь в Мидвуде, то обнаруживает на верхней ступеньке крыльца прижатый камнем листок бумаги. Он снимает с плеча сумку с ноутбуком, подбирает листок, осматривает его и думает, что предпочел бы обойтись без этого выхода на поклон. На листке карандашный рисунок, выполненный явно талантливым ребенком. Насколько талантливым сказать трудно, потому что художнику пока 8 лет от роду. Внизу подпись «Шанис Аня Аккерман». Наверху, заглавными буквами, «Дэйву». На рисунке изображена маленькая девочка с темно-коричневой кожей и ярко-красными лентами в афрокосичках. Она держит в руках розового фламинго, от головы которого в воздух поднимаются сердечки. Билли долго разглядывает картинку, потом складывает ее пополам и убирает в задний карман брюк. Да, он и не думал, что может угодить в такой переплет. Он отдал бы все на свете, включая $2 миллиона, чтобы вернуться на 3 месяца назад в тот гостиничный холл, где читал комикс «Друзья и подружки Арчи» в ожидании Фрэнки Элвиса и Поли Логана. Он принес бы Нику свои извинения и сказал бы, что передумал. Но назад пути нет. Теперь только вперед. Стоит Билли представить, когда на Эдисон приезжает в этот квартал поболтать с местными, может, даже кладет свои маленькие аккуратные руки на плечи Шанис, губы его вытягиваются в почти невидимую ниточку. Да, он попал в переплет, и выбраться из него просто так нельзя. Придется отстреливаться.